В этот момент по ушам ветерана резанул дикий крик. Оказалось, пока Титан бодался с новыми противниками, пришедший ему на помощь регуляр не оставлял попыток насадить бэшку на свой протозан. К сожалению, опыта у отважного пилота было явно не очень много, и кончилось все тем, чего и боялся Бернард. Гауф поймал вражеское копье отверстием в своем щите, задрал его кверху, пнул под колено армейца, заставив того немного наклониться, и быстро нанес колющий удар мечом. Клинок прошел аккурат по центру кабины, так что при должном внимании можно было заметить кровавые следы на лезвии. А вот теперь, член бессмертной триады скрипнул зубами. Во взгляде Федерата читалась чистая, незамутненная ярость. «Вот теперь тебе точно кранты, тварь!» Вытащивший свой клинок наружу зянский недобиток махнул мечом, словно пытался окропить землю под ногами кровью убитого армейца, и занес было руку для очередного броска тепловой плети, но ему помешал неожиданный пуск нескольких ракет из развалин одноэтажных домишек. Пока громадные механоиды выбивали друг из друга пыль, прибывшие вместе с погибшим регулером пехотинцы спокойно расставляли свои патриарка. Увы, удача как всегда была не на их стороне. Гауф вопреки всему увернулся от пущенных в него ракет и поднял левую руку. Обычно пилоты уцелевших бэшек старались установить нормальную левую кисть в комплекте со съемной трехствольной картечницей калибра 57 мм, но конкретно этот оставил первоначальную, со встроенными в пальцы полуторадюймовками. Ну уж нет, больше ты никого сегодня не заберешь. Прыгнув вплотную, Мон шапнул вверх конечность бэшки, из-за чего очередь пулеметов прошла намного выше домов, в которых прятались пехотинцы. Сразу же бессмертный постарался перехватить обе руки противника, не давая тому воспользоваться своим оружием. Правда, теперь возник вопрос, что делать дальше, ведь и у Титана обе руки были заняты, а от вулканов проку немного. Пилот Гауфа пришел к такому же выводу, потому как зянский доспех попросту попытался навалиться на оппонента всей своей массой и таким образом подмять под себя более легкого противника. Монша понял, что даже запуск двигателей на полную мощь не особо поможет, а удар ногой чреват потерей равновесия с опрокидыванием, и было приготовился отпускать конечность с пулеметами ради возможности действовать лучевой саблей, как вдруг в спину зянцу влетело несколько снарядов. «Сэр, вы в порядке?» — вышел на связь командир танкового взвода, вырулившего с противоположного конца улицы. Тройка тип 61 дала еще один залп, на этот раз добравшийся до кабины Гауфа, исторгшего из динамиков крик агонии. Ноги лишившегося управления доспеха подкосились, и бэшка рухнул мордой в асфальт. «В полном, капитан. Только где ж вы были, когда здесь вашего однополчанина убивали?» — фыркнул Монша, осматриваясь по сторонам. «Почему молчит наша артиллерия? Так все уже кончилось, боевики драпают». После этих слов Бернард шумно выдохнул. Они все-таки выстояли вопреки всему. Но цена этой победы наверняка была высокой, судя по поднимающимся в разных частях города столбах дыма. «Понятно. Отправляйтесь на передовую, куда вас наверняка и послали. Возможно, будет вторая волна нападающих, хотя судя по летящим в сторону окраин корбустерам и транспортным самолетам, джихадистам недолго осталось строить коварные планы. Наконец-то подошедшие от Мадраса подкрепление быстро добьет всех, кто уцелел в ходе неудачного штурма». Но это уже не было заботой Манши. Глянув на показатели топлива для двигателей, ветеран решил припарковать свой килл прямо здесь, благо места хватает для того, чтобы забрать вертолетом. «Давай, вылазь, будет, отвоевался». К моменту, когда Бернард покинул кабину своего GM и спустился вниз на лебедке, пехота взяла в кольцо подбитый Гауфа, ожидая, когда пилот вылезет наружу. Чуть внимательнее осмотрев покалеченную машину, ветеран обратил внимание на одну незамеченную в горячке боя деталь. На этом доспехе отсутствовали опознавательные знаки Зиона, равно как и джихадистская символика. Заинтересовавшийся Монша решил посмотреть, кого же он пощадил. «Все-все, мужики, я без оружия». Из раскрытого люка Гауфа наружу полетел простенький пистолет. Кажется, старенький Глок или Браунинг, такие можно было свободно приобрести в оружейных магазинах Земли. А следом вылез и сам пилот. Это оказался немного тощий паренек не страше 20, с короткими волосами с синеватым отливом и глазами цвета морской волны. «Да, я ожидал кого-то посерьезней», — цокнул языком Монша. «Что ты вообще забыл в компании полоумных экстремистов? Попал в последнюю перед сдачей Калифорнии мобилизацию, а там и война закончилась», — ответил юноша, поворачиваясь согласно требованиям проводивших его досмотр солдат. «Вам-то на федеральной службе хорошо, полный соцпакет, жилье и транспорт за казенный счет жратаньки всем хочется, и жить на что-то надо. Вот и ухватился за вроде как выгодный контракт в компании и еще пары таких же дураков. Потом уже сообразил, во что вляпался, да было поздно. Он наемник», — сообразил Бернард. «Сражается за тех, кто больше платит». В принципе, такие истории не были редкостью. До 83-го года многие из выкинутых на улицу бывших солдат герцогства часто подрабатывали инструкторами в силах самообороны некоторых свободолюбивых регионов Федерации. «Ты что за дичь мне тут втираешь, гусеныш?» — огрызнулся пехотный лейтенант. «Думаешь, я поверю, что ты остался весь такой чистенький и не принимал участия в творимых исламистами погромах? Я не вру, на моих руках нет крови ни одного гражданского, да и сегодня я старался никому не навредить. Вот и объяснение странностям действий Ашки в бою. Хотите, проверьте черные ящики моего гольфа», — ответил пакуемый в браслеты вольный стрелок. «Специально не стал ничего стирать. Проверим и изучим, не сомневайся». Бернард отправил отряду сопровождения запрос на пару конвоиров. «Лучше пусть этим доходягой займутся дознаватели из третьей бригады, там не такой ушибленный на голову народ, как в штабе Баска, авось наставит парня на путь истинный. Кстати, как твое имя, юнец?» Паренек моргнул, словно пытаясь сообразить, что от него вообще хотят. «Алекс. Алекс Дина. 1. На финальной стадии операции «Звездная пыль» пилоты из экипажа Альбиона почти все время несли боевое дежурство за бортом. Дошло до того, что у них просто начала заканчиваться газовая смесь в скафандрах и в кабинах. 2. Примерно в середине 82-го года акт-группа азианских рейдеров вошла в Нью-Йорк, возглавив толпы местных маргиналов. В захваченных районах города быстро начались погромы, мародерство и расправы над гражданскими. Принимавший участие в подавлении этого мятежа Изан в какой-то момент просто начал мочить без разбору всех подозрительных, кто попадался ему на глаза и не сопровождался военными Федерации. Неудивительно, что человек, абсолютно спокойно расстреливавший женщин и детей, прекрасно вписался в ряды титанов. 3. Вообще есть и специальные многоступенчатые фиксаторы, но их куда дольше монтировать, да и сустав при этом должен быть полностью остановлен. 4. Помимо уничтоженных при Соломоне и обороне гелиосистемы кораблей космофлота, Земная Федерация также понесла в ходе операции «Звездная пыль» большие потери в парке тяжелой транспортной авиации. Зианские диверсионные группы специально охотились за самолетами с грузоподъемностью от 200 тонн, обеспечив таким образом безопасный отход захваченного Гандама с ядерной боеголовкой. 5. Правда, религиозная агитация тут тесно переплетена с сепаратистскими амбициями. 6. К сожалению, особо зверские традиции маджахедов и ваххабитов благополучно перекочевали и в новый вселенский век. Спасибо проводимой Федерации национальной и культурной политики. 7. И такое было, в результате лишенные связи со своими зянцы получали довольствие и относительно нормальное обслуживание своей техники, а боевики-сепаратисты – весомый аргумент. К тому же большинство планетарных машин однолетней войны являлись разными модификациями закуса взаимозаменяемыми компонентами. 8. Нюанс в том, что многие из ветеранов однолетней войны как раз не присоединились к титанам, кто-то хорошо помнил, куда может привести концентрация власти в одних руках, а кто-то посчитал выше своей чести вестись на посулы Баска и Джамитова. Так что вербующаяся в корпус молодежь закономерно вызывала презрение у хлебнувшего сполна Изана. 9. Проще говоря, командование титанов спешно принялось затыкать рты тем, кто мог среагировать на устроенную Баском газовую атаку в соответствии с законами Федерации. 10. Джамитов Хаймен, занявший пост главы титанов, приложил все усилия, чтобы переманить к себе наиболее опасных для него участников операции «Звездная пыль». Ведь показания экипажа Альбиона могли пролить свет на остававшуюся тайной подоплеку тех событий, ибо действовал этот корабль по сути вопреки приказам Генштаба, как раз заинтересованного в катастрофе. 11. Удивительно, но факт. Через несколько лет после разгона титанов Изан Гейбл по канону Гандама вновь вернулся в действующую армию без какого-либо преследования за прошлые деяния. 12. Относительно поверхности Земли, разумеется. 13. Крупнейшая военная база армии Федерации на всем Индийском полуострове. И охрана объектов, и гарнизон там весьма внушительны, Поэтому аэродром в Мадрасе продолжал работу даже после нападения азианских диверсантов в дни операции «Звездная пыль», тем не удалось пробиться к ангарам ИВПП. Другой вопрос, что тяжелая авиация в небе над джунглями становится лакомой и очень уязвимой мишенью, вспомните тот же Вьетнам. 14. Речь идет только об атмосферных аппаратах. 15. Все стрелковое вооружение ГМов, в том числе лучевое, заряжается от обоим. В то время как у Гальбальди Бета винтовка запитывается напрямую от реактора, как у Альфа и Гилгугов. 16. Именно так называлась программа, по которой разрабатывался Гандам RX-78-2. Довеском шли те самые корфайтеры, являвшиеся сменным кабинным модулем у ранних элитных доспехов Федерации. 17. Зиммат, корпорация герцогства Зион, во время однолетней войны выпускавшая тяжелые мобильные доспехи. МИП, она же Military Industry Products, основной производитель оружия для доспехов, а также почти всех бронитов зианской армии. 18. Помимо патрульных катеров наподобие тех, что используются в нашем времени, здесь подразумеваются еще и части берегового базирования, слишком сильно изменилась ситуация к описываемому моменту. 19. Mad Angler Squadron, группа ВМС Зиона в период однолетней войны. Незадолго до битвы за Донбасс с рыболовов возглавил Чар Азнабль, попавший в отряд благодаря протекции Касильи Заби. Именно под командованием Красной Кометы отряд совершил ряд диверсий в Джабура, едва не оставив штаб армии Федерации беззащитным перед массированным воздушным и морским десантом. Но, увы, 20. Даже в режиме пешего экономичного хода мобильный доспех развивает неплохую скорость, а бессмертной триаде вдобавок рукой подать до крупной дороги. 21. Судя по всему, в Федерации действует какой-то аналог Шенгена. 22. Выглядит эта штуковина как здоровущий оранжевый баллон, крепящийся поверх предплечья. Габариты вполне позволяют полностью закрыть то, что не должно пострадать от плавания на глубине. 23. Какой-то остряк еще пошутил о Геизлав. Фраза ушла в народ, несмотря на откровенно чернушный юмор. 24. Если некоторые закуразных модификаций оказывались в руках сочувствующих Зиону организации, то именно Агай, никогда, во избежание. 25. В отрыве от снабжения с родных заводов зианские недобитки чинили свою технику чем попало, в том числе установкой деталей, не совсем совпадающих по техзаданию. В данном случае Агай получил нерассчитанную на профиль его работы камеру ЗАКУ, гнезда совпадают, электросхема та же, а вот с мощными тепловизорами и свободным визуальным ориентированием под водой уже облом. 26. Ма-08 Big Zem, сверхтяжелый мобильный бронет, на котором Дозль Заби прикрывал прорыв своих людей с Соломона. Если описать его в двух словах, это бюджетная версия СЗР затмения среди мобильных доспехов. 27. Такие мины выпускают небольшие надувающиеся поплавки и дрейфуют на поверхности. Они сами по себе не особо мощные, зато их сбрасывают по несколько десятков разом и очень кучно, ведь главная задача ретирадного оружия не убить, а задержать. Хотя при должном везении можно и грохнуть преследователя. 28. А вы попробуйте посреди ночи со сбоящим от помех радаром разобраться, где чужие, где свои. И если те же корбустеры предпочитают пикировать на цель, плюс имеют доставшиеся в наследство от ранних доспехов Федерации оптические сканеры, то более тяжелые самолеты скорее ограничатся ковровым бомбометанием. 29. Особенность большинства зианских доспехов амфибий заключается в конструкции их рук. Они представляют собой длинную сегментированную трубу, обладающую большей подвижностью, чем суставы гуманоидного типа. По этой же причине мало кто смог по-настоящему мастерски управлять гогами и зигаками. 30. Living Dead Division. Название переведено на германский манер. 31. Потому как остались в их руках 2-3 подлодки и горстка машин амфибий. Остальные моряки предпочли не связываться с оголтелыми фанатиками. 32. Здесь проводится аналогия с чердаком британской колониальной империи, Ирландии в дни пасхального восстания. 33. То есть четверть от максимального количества ракет в залпе. 34. Примерно так в данном случае следовало перевести Орсноуд с сохранением вложенного персонажем оскорбительного подтекста. 35. Существуют два основных варианта ЗАКУ пустынника, отличающихся в основном конструкцией головы. Первый, с одной угловатой антенной на лбу, воевал в районе Сахары. Второй, с двумя прямыми по бокам головы, в Ливии и Египте к западу от Суэцкого канала. В атаке на Карачи принимали участие машины обеих моделей. 36, в то время как на обычном планетарном ЗАКу двигатели расположены в рюкзаке, на пустыннике там установлены радиаторы, а все ускорители размещаются в ногах и нижней части спины. Они позволяют относительно неплохо прыгать, но вот в горизонтальном положении им не хватает тяги. 37. Вообще в мобильных доспехах земной сферы есть чему гореть, те же запасы хладагента для реактора. Взрываются же мобайл-сьюты только при прямом повреждении реактора. 38. По сути, аналог световой пики. Правда, это оружие в обращении сложное, а потому мало кто им пользуется. 39. Несмотря на то, что отрубленная по локоть конечность потеряла подпитку от реактора, оставшегося запаса электричества хватило на то, чтобы некоторое время сохранить электроцепь к оружию замкнутой. 40. Монша сравнивает противника с Гандамом Алекс, на котором во время операции Рубикон сражалась Кристина Маккензи. Тот тоже остался только с левой рабочей рукой. 41. Полтора дюйма в пересчете на метрическую систему, 37 мм. Исходя из показанного в артбуке Cross-Sections One Year War Edition способа их установки в пальцы при сохранении их подвижности, такое оснащение мне кажется более вероятным, нежели официально заявленные 75 мм. 42. Масса GM Aquila с полной загрузкой, 56,5 тонн, а Golf типа 75. Даже с учетом того, что обе машины немного растратили запасы топлива и часть боекомплекта, похудев в процессе, перевес все равно остается не в пользу Кила. 43. Производная от Дикий Гусь. Смысл, я полагаю, понятен. 44. В Карачи бессмертную триаду ждали прибывшие после уточнения маршрута и пункта назначения ремонтно-инженерные бригады и караульная рота. Последняя также принимала участие в отражении штурма. Техника, упоминаемая в главе ЗАКу пустынного варианта, выпускавшийся небольшими сериями вариант планетарного ЗАКу для жаркого климата, отличается от предшественника более мощными системами охлаждения и оптимизированными балансирами ходовой части. К настоящему времени пустынник устарел и используется остатками наземных войск Зиона лишь по причине безысходности и тотального дефицита техники. Хотя в степях Средней Азии эта машина неплохо себя чувствует. Оптип 61, именно то, что написано на упаковке. Эти танки прошли всю войну, вытянув на себе большую часть боев с мобильными доспехами Зиона. Однако даже сейчас, в период массового использования мобайл-сьютов, тип 61 остается на вооружении планетарных частей армии Федерации, ибо парк мобильных доспехов был сильно прорежен флотом Дилаза, да и не на всех потенциальных театрах боевых действий рационально постоянно держать механоиды. МСЦ-класса «Здоровяк-3», широко использовавшийся в однолетнюю войну самоходный штаб, учитывая специфику РЭП в условиях распыления частиц Миновского и отсутствия сплошных фронтов, Федерации оказалось выгоднее построить для своих генералов вместо секретных бункеров сухопутные линкоры на воздушной подушке. Оснащенные 9 тяжелыми орудиями и курсовыми лучевыми пушками, здоровяки вполне способны и поддержать волну наступающих войск и дать отпор пробравшимся в тыл диверсантам, и вести контрбатарейную борьбу. После операции «Звездная пыль» линкоры вновь заступили на службу, снижая тем самым нагрузку на орбитальный флот. Крейсер проекта «Салами Скай», новый основной корабль Федерации, принятый на вооружение в декабре 84-го АК. Теперь крейсер по умолчанию оснащен ангаром на 4 доспеха в носовой части, лишь немного потеряв в огневой мощи по сравнению с предшественником из программы 83-го года. Часть «Салами Савкай» используется и ОСТ. Тяжелый крейсер проекта «Александрия» – то, что получится, если строить «Мусай» по лекалам Федерации. На данный момент этот класс является эксклюзивным для «Титанов», ибо построено таких кораблей всего несколько штук, и все переданы в орбитальные дивизионы миротворческого корпуса. Что же касается боевых качеств, то «Александрия» – типичный крепкий середнячок, в меру быстрый, в меру крепкий, в меру кусачий. «Гальбальди Бета» – модернизированный вариант «Гальбальди Альфа». Обзавелся в отличие от предшественника панорамным кокпитом и поменял рапиру на парные сабли, а также стал угловатым вместо округлых форм. «Гальбальди Бета» стал особенно популярен у подразделений, специализирующихся на боевых действиях на низкой орбите, ибо на этот доспех удобно монтируется валан. «Икар» – ответ Федерации на зианский «Дадай». В отличие от конкурентов, Икар имеет свободный проем в середине корпуса. Это связано с тем, что разные варианты GM могут одевать его себе на плечи, беря на себя управление маршрутом. Закутанг – хтоничнейший агрегат, порожденный катастрофическим дефицитом материальной части у войск Зиона под конец однолетней войны. Представляет собой торс Заку, прикрученный на погон башни танка Могила. Боеспособность этого Франкенштейна не слишком велика, ибо тратить нормальные детали рук и головы на МС-065 никто не собирался, из-за чего от исходного двуного доспеха часто остаются только туловище, на которое навесили первые попавшиеся под руку оборудование. Чаще всего этот доспех используется как БРЭМ или инженерная техника. Агай, первый доспех амфибия, разработанный концерном Зионик. Машина позаимствовала большинство компонентов от Заку-2, благодаря чему Агай просто и легко ремонтировать в полевых условиях. Также этот доспех отличается тихим в плане пелинга реактором, что делает его идеальным для рейдерских и диверсионных операций. GM снайперской кастомизации – специализированная версия основного доспеха Федерации. Хотя эта машина и была разработана в разгар однолетней войны, даже сейчас она остается востребованной, в первую очередь из-за взаимозаменяемости деталей с регулерами. Также снайпер кастом по умолчанию оснащен продвинутыми системами ночного зрения, что делает его незаменимым в джунглях Южной Америки и Азии. Хайгок – модернизированный в рамках ПУФ вариант амфибии азианской компании «Зиммат». В этой машине за счет интеграции с другими типами мобильных доспехов удалось решить практически все проблемы оригинального ГОГГа. Больше не нужно таскать с собой запас воды в балластных цистернах для охлаждения реактора на суше. Лучевое оружие переместилось с пояса в руки, став куда проще в обращении, а благодаря возможности скользить на пузе, спине или боку Хайгок получил широкое распространение как среди недобитков в земной сфере, так и в войсках Неозиона. Тем не менее боевые действия на суше даются ему с некоторым трудом, в основном из-за специфической конструкции и проблем с центром тяжести. Аква-GM, модифицированный для боевых действий под водой регуляр, остался на вооружении армии Федерации даже сейчас, ибо сопоставимой замены пока не появилось, да и сам Аква-GM весьма неплохая машина. Гауф, промежуточный наземный доспех Зиона, он лучше Заку, но чуть хуже Дома, поэтому стал машиной для элитных частей. Сейчас, с учетом взаимозаменяемости компонентов с обычными Заку, Гауф широко используется всевозможными вооруженными формированиями, не признающими власть Федерации. Существуют две основных разновидности серийного Гауфа. Тип имеет встроенную тепловую плеть в правой руке и пулеметный блок в левой. Типа лишен этого оснащения и имеет немного иную компоновку трансмиссии. Примечание к части. Ну что ж, после сессии я смог вернуться к железной воле. Глава переписывалась несколько раз подряд, а по изначальному проекту должна была быть еще больше. Дальше по плану должна быть вставка от лица ОСТ, насколько большой она должна быть на ваш взгляд. И кстати, в самом финале главы есть еще одна микропасхалка. Правда, понятно, она будет в основном тем, кто хотя по диагонали знаком с франшизой Гандама. Интермедия 2, ради чего мы сражаемся. Лихие дни однолетней войны, равно как и наступивший после 83-го года период реакции, стали серьезной проверкой на прочность убеждений для многих военных и граждан Федерации. Все чаще политика Дакара начинала отходить от по идее краеугольных принципов всеобщего равенства в правах и возможностях, а вроде как стоявшие на страже закона и порядка силы, превращаться в очередных хищников, жаждущих своего мирового господства. В это непростое время каждому рано или поздно приходится выбирать, чему он посвящал всю свою жизнь, и ради чего готов с ней расстаться. Лунный город фон Браун, январь 86 года. Наверное, семья Заби точно так же пыталась притянуть на свою сторону крупнейшие корпорации стороны 3, когда устанавливала новые порядки в Зионе, подумал Блексфрир, наливая бренди. Еще свежи были воспоминания о торге с представителями Anaheim Electronics, изъявившими готовность поддержать начинание депутата ассамблеи, ни много ни мало формирование полноценной армии для противодействия титанам. Инцидент в колонии 31 наглядно показал, как Хаймен и его подручные будут насаждать свои порядки по всей земной сфере, и если на пути карателей не встанет соизмеримая сила, жертв тирании будет еще больше, чем в случае открытой борьбы. Однако, как известно со времен одного корсиканца, война крайне затратная штука. Особенно в эпоху Вселенского века, для своевременного реагирования на телодвижения титанов требуется сеть раскиданных по всей орбите баз, плюс снабжение персонала продовольствием, расходниками для систем жизнеобеспечения и пополнения материальной части. И вот с этим у объединенного сопротивления земной диктатуре, как нарекли свою организацию сторонники либерального сосуществования Земли и космоса, по естественным причинам имелись серьезные трудности, поскольку основные планетарные заводы и арсеналы так или иначе были завязаны на армию, а следовательно плотно контролировались титанами, рассчитывать на поступление оттуда было неоправданным оптимизмом. Единственным источником новых вливаний для организации оставались лишь частные организации. И если с финансированием и информационной поддержкой соратники Бликса еще как-то могли справиться сами, то за мобильными доспехами и кораблями пришлось идти на поклон к Anaheim Electronics. Оружейный концерн и раньше не был особо щепетилен в выборе своих партнеров, чего только стоило имевшее место по слухам сотрудничество с флотом Дилаза, так что уговорить корпоратов помочь благому делу революции было не особо сложно. Проблема была в том, что рано или поздно этот Зайбацу попробует продавить исполнение своих прихотей руками ОСТ, как это неоднократно бывало в истории человечества, так что полагаться только лишь на Anaheim было небезопасно. Вот только попробуй найти кого-то сопоставимого. ХМ может попробовать выйти на контакт с Юпитером. Дескать, как только титаны окончательно подомнут под себя земную сферу, сразу же примутся за вас. Другой вопрос, насколько осязаемой будет помощь от энергетического флота с учетом расстояний между двумя планетами. Плюс ко всему этот маршрут неизбежно пролегал через зону влияния Аксизиона, а то и еще бог знает кого. Отдавать в эти руки предназначенное для сопротивления оружие было рискованно. Размышление Бликса прервало шипение входной двери номера гостиницы «Гранд Палас». «А, это ты», узнав посетителя, Фрир убрал руку с кобуры спрятанного под френчем пистолета. Хвост за собой не привел. «Исключено, парни из охранного отдела не зря едят хлеб», ответил вошедший в гостиную Хинкенбиккинер. Опытный взгляд пробежался по стенам и потолку, выискивая скрытые камеры. «Надеюсь, здесь чисто от прослушки. Как ты сказал, безопасники вкалывают как проклятые ради нашего спокойствия. Чем порадуешь? Удалось ввести в строй еще 3 крейсера из числа списанных», ответил расположившийся на диване коммодор. На журнальный столик легла пачка документов о ходе работ. На Хьюстоне, правда, пришлось полностью менять двигатели и вспомогательные реакторы, что увеличило смету на 17 миллионов. Досадно, но не смертельно, сумма была подъемной, да и лучше вложиться в уже имеющуюся матчасть, чем тратить деньги на приобретение новой в аховом состоянии. Anaheim согласился передавать нам некоторое количество GM-ов из числа выведенных в резерв, а также заниматься обслуживанием поврежденных машин. Это радует, ибо контроль за списанием парка мобильных доспехов на флоте все усиливается. Биккинер пригубил стоящего на столе вина. Что насчет новых разработок? Боюсь, на одних цышках и модернизированных регулярах мы долго не протянем. Пока туманно, ответил Блекс. К сожалению, корпорация пытается под это дело по сути сделать нас своими наемниками. Дальше можешь не продолжать, друг. От наемников всегда стараются избавиться при любом удобном случае. Вспомнить хотя бы Зианский штурмовой корпус. Хинкин махнул рукой. И не говори. На бедолаг повесили все грехи командования герцогства в дни операции Британия, да и впоследствии старались угробить в очередном задании. Лучше расскажи, что это за история у астероида Палау произошла пару дней назад. Тогда лучше присядь, посоветовал Биккинер, доставая папку с отчетом по означенному столкновению. Все началось с того, что мы отправили небольшой караван в пространство стороны 6. Конец трека. Двумя днями ранее, где-то в районе точки Лагранжа 4. Напомни, сколько там по времени длится погрузка. Ио Флеминг потянулся, расправляя плечи после долгого сидения в кабине. К сожалению, транспортники, в состав сопровождения которого входил крейсер Сан-Франциско, были лишены какого-либо вооружения, а потому раз в несколько часов с каждого из кораблей ОСТ высылалась пара мобильных доспехов, садившихся на внешнюю обшивку гражданских корыт. Однако сейчас, в нескольких десятках километров от астероида Палау, откуда маленькая эскадра забирала груз азотных хладагентов и горной руды, оба Саламиса остановились на границе поля обломков, которые после боев однолетней войны так никто и не удосужился разобрать. Сделано это было для того, чтобы не подставлять под удар население астероида, попробуй доказать подлог накладных на грузы. Что-то около 3 часов, если без внештатных ситуаций. Плюс еще полчаса на то, чтобы транспортники вернулись к точке встречи, ответила плавно спустившаяся Бьянка. А что, уже не терпится побывать в настоящем деле? Давай мы не будем обсуждать давно заезженную тему по очередному кругу. Вздохнул Флеминг. При всем профессионализме и таланте пилота имелся у него один маленький изъян, он был, что называется, адреналиновым наркоманом. С самого начала однолетней войны судьба постоянно швыряла выходца из элиты Маара в самое пекло, будь то Земля или космос. Операция Одесса, рейды на Гранаду, Соломон, вот неполный список битв, в которых приходилось участвовать Флемингу. Результатом постоянной смертельной опасности стало то, что в медицине называют профессиональной деформацией. Ио просто не мыслил себе места в мирной жизни, война навсегда стала неотъемлемой частью его судьбы. Грозовой сектор лишь подлил масла в огонь, тогда Флеминг потерял почти всех товарищей, однополчан и сам угодил в плен, находясь буквально в шаге от победы. Но что важнее, без вести пропала Клаудия Пир, его первая настоящая любовь. Это надломило и без того расшатанную психику Ио, едва не сделав из него кровавого маньяка. Лишь капитуляция Зиона выдернула парня из круговорота ненависти, дав время прийти в себя. Но дело было сделано, всего через 1.5 года после окончания войны Флеминг понял, что тоскует по былым временам. И не попавшим товарищам, а именно боям, ему снова хотелось нестись вперед, сжимая контроллеры доспеха, трястись в кресле от перегрузок, гадая, откуда прилетит следующий выстрел или удар. Как раз в этот момент грянул кризис Южно-Тихоокеанского альянса. Ио собирался сам подать прошение о переводе в силы быстрого реагирования, но его опередили, как оказалось, стоявшие за мятежом сектанты наложили лапы на чудом выжившую Клаудию и руководившие операцией крейсера «Спартанец»-особисты решили разыграть эту карту. Что ж, Флеминг был благодарен им за столь удачное совпадение, но с тех пор несколько поменял отношение к властям Федерации. Особенно после той волны негатива, что изливалась в СМИ на руководство стороны 4, позволившей построить у себя под боком цитадель Соломона. До обвинений вообще всего кластера в государственной измене дело не дошло, но осадок остался. А потом грянул 83-й год и понеслись чистки от неблагонадежных. Почти моментально товарищи по экипажу спартанца из числа уроженцев сторон были выдворены в отставку. Самого его пытались завербовать титаны, но парень предпочел не дожидаться последствий отказа и сам ушел из армии. Были у Флеминга сильные подозрения, куда скоро скатятся миротворцы. И оказался абсолютно прав. Расправы над неугодными, диктатура, Флеминг иногда думал, что лет 10 назад точно так же на вершину взбирались Гирин и Касилья. Поэтому когда его пригласили вступить в ряды ОСТ, Ио согласился не раздумывая, ибо это была наиболее праведная сторона в неизбежном конфликте. Ну не знаю, как тебе, а мне отнюдь не улыбается стрелять в таких же солдат Федерации, как и мы. Подобно многим членам ОСТ, мисс Карлайл не отделяла себя от родного государства и армии. Строго говоря, и все сопротивление ставило своей целью не свержение действующей власти, а только прекращение репрессий и наказание виновных в преступлениях титанов. Тем тяжелее было осознание того, что в один непрекрасный день в прицеле могут оказаться простые солдаты Ф, отправленные на убой по прихоти манипулирующих генштабом и ассамблеей шовинистов. Представь себе, мне тоже, Ио вытащил из поясной сумки гермостакан. Вот насколько все было проще в дни однолетней войны. Зянцы хотя бы честно провозгласили о своих амбициях и знали, ради чего идут на смерть, а за что теперь будем кровь проливать. Ради решения вопроса, могут ли несколько высокопоставленных упырей творить все, что им вздумается. Ребят, слушать ваши философские беседы кончено интересно, но может вы соблаговолите сместиться немного в сторону. Нам тут работать надо. Диалог парочки пилотов прервал возмущенный голос Корнелиуса. А да, конечно, Бьянка отлевитировала ближе к стене ангара, уступая дорогу техникам Сан-Франциско, тут же потащившим наверх сварочное оборудование. Мужики собирались заменить немного деформировавшееся стекло визора ее GM-Акай. Ты чего не с ними? Я же по основному профилю электронщик и программист, забыла. Бликнувший стеклами очков Корнелиус подобрался к тазу машины мисс Карлайл и воткнул в специальные разъемы контактные провода от своего лэптопа. Раз уж пока у нас образовалась небольшая пауза в вылетах, попробую довести до ума твой бортовой комп. Вы продолжайте там, спокойно продолжайте, а я так, краем уха послушаю. Как знаешь, пожала плечами Бьянка. Так все-таки ты жаждешь вновь оказаться в сердце битвы или нет? Как и многие другие на этом корабле, да и во всей организации, Ио нашел таки способ и уйти от прямого ответа на подколку, и не обидеть друзей. Просто люди уже устали от бездействия, устали ныкаться по щелям, да и просто стыдно из-за слабости. Я бы не был столь категоричен. Удобно пристроившийся Корнелиус успевал одновременно и печатать на клавиатуре лэптопа, и вслушиваться в разговор, и даже отвечать. Сил у нас довольно много. Только если сравнивать сопротивление и отдельно взятых титанов, возразила Бьянка. Подпевал и Хаймена мало того, что наложили лапы на почти все заводы на планете, так еще и могут мобилизовывать любые регулярные силы для своих нужд, попробуй им отказать. Внимание! Со стороны Лума приближается группа кораблей. Команде занять места по расписанию. Услышав оповещение по интеркому, Ио сразу рванул к терминалу внутрикорабельной связи. Мозг Флеминга тем временем лихорадочно перебирал варианты того, кто это пожаловал к ним в гости. Остатки прятавшихся в земной сфере зянцев. Но после последнего похода адмирала Делаза федеральный флот и титаны особенно тщательно прочесывали поля обломков в районе стороны 5, пытаясь найти пресловутый терновый сад. Если кто из мелких зянских недобитков оставался в этом регионе, они точно не могли уйти от облавы. А если это гаврики откуда-то еще, что за нелегкое вынудило их сунуться в такую даль? Аксизион. Но собственная разведка ОСТ не сообщала ни о каких попытках пройти мимо Марса. Да и не в том сейчас Аксис состоянии, чтобы вмешиваться в дела Земли. Тогда, методом исключения, это облава титанов. Тоже сомнительно, после выкинутого Баском Омом фортеля в колонии 31 почти весь первый орбитальный дивизион корпуса на время внутренних разбирательств встал на прикол в Грипсе, а второй был рассредоточен по ближней орбите, пытаясь заткнуть образовавшиеся в результате скандала дыры в маршрутах патрулирования. Однако одного взгляда на экран с выведенными от марсового поста кадрами хватило понять, не пронесло. Это были именно верные Хаймену силы. Дождались. Мрачно протянула также подлетевшая Бьянка. Что теперь делать? Ангар, говорит капитан Литвинов. Статус машин, быстро. Кадры с эскадрой сдвинулись чуть в сторону, уступив место прямому включению с мостика. Это старший инженер Карвиль Кларенс. На одном из GM-ов производится замена визора. Управимся за 2 минуты. Корнелиус осекся, почувствовав, как кто-то тянет его за рукав скафандра. После короткого обмена взглядами он передал трубку Ио. Капитан, на связи Старлей Флеминг. Каков состав и курс приближающейся эскадры? Примерно равный нашему соединению. Пока визуально опознать не удалось, но судя по сигналу транспондеров, это 2 десантных корабля титанов в компании 2 крейсеров корпуса и 2 флотских, ответил Литвинов. Если они в ближайшее время не повернут, через полчаса достигнут Палау. И при этом они не проводят активное сканирование, я так понимаю, иначе бы была команда экипаж к бою, уточнил Ио. В голове постепенно вырисовывались детали плана. Тогда может стоит попробовать перехватить их на границе поля обломков, прежде чем они дотянутся системами наблюдения до астероида.